Внезапно остатки добродушия сползли с его лица, и он крикнул громко, разъяренно: «Я говорю, надо это вам или не надо? Отвечайте, товарищ заслуженный художник, да или нет?» Шварц поднялся. Голова кружилась, ноющая боль переместилась ближе к середине головы и не отпускала, импульсивно то сдавливая, то короткие секунды отпуская мозги, его слегка качнуло в сторону, но он устоял. «Вы просто сволочь, товарищ генерал, вот что я вам отвечу. Большая опасная сволочь. Вы все. Если думаете, Гвидон вас послал, то я не пошлю. Пошлю. Считайте, уже послал. И я вас не боюсь. На фронте не боялся, когда мы проходы для наших войск разминировали и каждую минуту собственной жизнью рисковали. И сейчас бояться не стану. Так что не запугивайте. Делайте свое дело, и пусть будет то, что будет. А на подлости вашей я не разменюсь. Сажайте, выпускайте, не выпускайте, запускайте, как то, что выразились. Я по возрасту пенсионер, не сдохну. А творить мне никто не запретит, так и знайте. Могу карандашом обойтись, в крайнем случае, если на краски не хватит. И глину, слава богу, не отберете, так что свистульки лепить буду и на базаре продавать. В общем, пошел я. Чувствую, больше ничем полезным для вас не окажусь». Генерал молча кивнул молодому, и тот пригласительным жестом указал Шварцу на коридор. А вдогонку Юлий Кучин добавил: «Часы запущены, Шварц. Время пошло. Передумайте, звоните, обнулим разговор этот и побеседуем снова без истерик. Всего хорошего». Юлик не обернулся и не ответил. Миновал двойные двери гостиной и пошел на выход. Владимир Леонидович проводил его взглядом и подумал, что еще б с десяток годков на должности продержаться, потом пропадение все пропадом. И те, и эти. Юлик вышел на морозный воздух и присел на скамейку. Напротив, через реку, как и раньше, стоял извечно страшный шипастый Кремль. Сейчас Юлику особенно неприятно было осознавать, что зрелище это будет мозолить ему глаза весь остаток жизни. И не важно, что из жижи зубчатки этой краснокирпичной не видать. Найдут, достанут и обяжут всматриваться, не мигая. Это хорошо понимал. И насчет остаться, не остаться, генерал тоже прав. Все, проехали. Вернее, не уехали, когда нужно было сделать реальную попытку. Теперь поздно доживать не на своей земле. Реже параши, серпуховки, Джона и у коровьих лепешек, даже несмотря на Триши норку, сдохнет там по-любому. А так поживется еще, пока птиц под жиженским небом. Неужели эти вечные скоты эти? Пошел снег, мягкий и редкий. Шварц оторвал себя от доски на чугунных ножках и поднялся. В голове стало немного полегче, но куда ему сейчас идти, он все равно не знал, не понимал просто. Через час начиналось заседание секретариата Союза художников, где ему непременно нужно было присутствовать. С другой стороны, была среда. И в скором времени Кира должна была появиться на Серпуховке. Впрочем, у нее был собственный комплект ключей, и можно было не так уж торопиться, хотя это правда или это что? Ему срочно нужно было задать Кире этот вопрос. Если да, то почему она? Зачем ей все это? И ему тоже зачем? Или плюнуть на все, ехать на центральный телеграф и заказывать срочный разговор с Карнаби-стрит? Стоп! Но если они ломали Гвидона, то, наверное, он связался с Приской. Позвонил им в тот же день. Теперь Триш, будучи в курсе чудовищной ситуации, ждет среды, чтобы звонить ему на Серпуховку. Помню, что он ночует там в этот день. Значит, ехать домой и ждать звонка от Триш. Все звонки оттуда теперь, само собой, подконтрольны. Они, наверное, и раньше прослушивались, как и все в этой стране. Но тогда он над этим не задумывался. Нужды такой не было. Да, и теперь, в общем-то, скрывать от ушей нечего. Все и так сказано. И добавить к сказанному нечего. Зная хорошо свою жену, Юлик не допускал, что Триш попытается сама или с помощью Приски повлиять как-то на Ниццу. Ну, полный идиотизм. Но, с другой стороны, что предпринять? Предпочесть остаться там, разрушить собственную семью, лишить отца, дочери, мужа, жены — тот же идиотизм. Тоже полный бред. А Джон, он ведь не переживет. Дочери для него все. И норка. Как мне теперь сказать об этом? А сказать придется рано или поздно. Но в любом случае не позднее этого дня, когда ученица 9 класса Боровской средней школы Нора Шварц не придет на занятия в первый учебный день после зимних каникул. Придет такой ученик 8 класса Иван Иконников и не сможет внятно ответить на вопрос классного руководителя. А почему Норы нет на занятиях, не знаешь, Ваня? В школу они всегда ходили вместе, вместе всегда возвращались. И если случалось, что нужно было подождать одному другого или наоборот, то всегда ждали. Первые годы учебы Ванька всегда таскал Норкин портфель, так его научил Гвидон, отец. Потом, когда подросли, ему стало немного неудобно, неловко, да и в классе чуть-чуть подразнивали, типа жених, невеста и вообще. И тогда Норка, жалея друга, перестала его этим обременять. А вообще дружили очень и разговаривали между собой всегда по-английски. Об этом их просили по обе стороны глиняного врага. Да и сами понимали, что такой счастливой случайностью, выпавшей по жизни, оказаться внутри языка самых малых лет, не воспользоваться глупо. В общем, из русскоговорящих собеседников во всей жизни, по большому счету, оставались только Гвидон с Юликом. Да Параша, которую продолжали честным образом делить на 2 семьи. Читка книг тоже делилась примерно на 2 равные половины. Первая по-русски, из культурных запасов семей Конников-Шварцев. Другую половину, английскую, каждый раз пополняли Приз и Триш, привозя литературу из дома, из оставшейся и перевезенной на Карнаби-стрит из Брайтона вместе с концертным пианино. Стейнвей. Шикарные дедовые библиотеки. Ванька, которого родители продолжали время от времени забрасывать в Кривоарбатский для разнообразия жизни и столичных развлечений, каждый раз ковырялся в еще не добравшихся до жижи книжных остатках покойной Таисии Леонтьевны и каждый раз обнаруживал что-то для себя любопытное. Так последний раз в 82-м году, вспомнив про отложенные бабушкой книжки «Самые интересные на свете», залез в ящик комода и вытянул их из-под белья 2 толстенных тома «Ветхий Новый Завет».